Однако он заметил, что черги горит. От пушечных залпов в упор загорелись нижние паруса, убрать которые никто не успел из-за неожиданности маневра. Теперь, охваченные огнем, они падали на палубу, может быть, рядом с пороховым зарядом или открытым люком порохового погреба, превратности моря. И вдруг сполох огня, сухой грохот взрыва. Погибающую бригантину толкнуло воздушной волной, как гигантским кулаком. Грот мачта тоже переломилась. В небо взметнулся черный дым, щепки, пепел, человеческие останки. И, опершись на залитый кровью фальшборт, оглушенный взрывом, Юнга с вытаращенными от ужаса глазами увидел, что там, где была шебека, остались только дымящиеся деревянные обломки, которые выбрасывали снопы искр, погружаясь в море. В это мгновение Дэй Глория резко накренилась, зачерпнула бортом, вода хлынула в разбитый корпус, и Юнга очутился в воде среди обломков и обрывков снастей. Он был совершенно один. Рядом качалась на волнах шлюпка, которую за несколько минут до боя капитан Лискано приказал спустить, чтобы освободить палубу. — Наверное, все так и было, более или менее, — сказала Танжер. Все трое молча смотрели на гладкое, как могильная плита, море. Там внизу, полузанесенные песком, лежали кости сотни погибших, останки двух кораблей и кучка изумрудов, стоивших целое состояние. Естественнее всего предположить, — продолжала она, — что черги разнесло при взрыве, и ее обломки разлетелись далеко друг от друга, а бригантина ушла под воду целиком, если не считать снесенных мачт. Глубина тут небольшая, и, скорее всего, она легла либо на киль, либо на борт. Коэ изучал карту, высчитывал расстояние и глубины. Солнце начало пригревать ему затылок. «Но здесь сил и песок, а также отдельные камни», — сказал он. «Возможно, останки бригантины так занесло, что мы не сумеем ее расчистить. Возможно». Танжер наклонилась над картой так низко, что их головы чуть не соприкоснулись. «Но этого мы не узнаем, пока не спустимся туда. Та часть, которую занесло, должна сохраниться лучше, чем та, которую омывали течение и трепали штормы. Морские древоточицы, конечно, свое дело сделали, древесину уничтожили, железо заржавело и распалось. Многое зависит от того, холодная или теплая вода. При низких температурах корабль может сохраниться практически полностью, а при высоких — исчезнуть совсем». «Здесь вода не очень холодная», — вставил Пилото. «Разве только подводное течение». Он по-прежнему интересовался всей этой историей, но как бы со стороны. Мозолистыми пальцами, такими же короткими и обломанными ногтями, как у Танжер, он машинально вязал и развязывал узлы на обрывке шкота. На обветренном дубленном солью лице светились глаза, выцветшие от средиземноморского солнца. Пилот спокойно смотрел то на Коя, то на Танжер. Этот стоический взгляд был хорошо знаком Кою, взгляд рыбака или моряка, который не надеется ни на что больше, чем вытянуть полную сеть и вернуться в порт ровно с тем уловом, который даст возможность прожить следующий день. Пилото был не из тех, кто строит себе иллюзии. И слово «изумруды» было для него чем-то столь же невещественным и неконкретным, как та точка, откуда над морем поднимается радуга. Вязаную шапочку Танжер сняла уже довольно давно и теперь небрежно опиралась на руку Кои. «Пока мы не найдем корпус бригантины и по чертежам не определим, где что находилось, ни в чем нельзя быть уверенными. Главное, чтобы можно было добраться до кормы. Там находилась каюта капитана и шкатулка с изумрудами. Она вела себя совсем не так, как на берегу, более естественно, без вызова». Кой чувствовал ее легкую ладонь на своем плече, близость ее тела. От нее пахло морем, солнцем, которое медленно поднималось над горизонтом. «Сейчас я тебе нужен», — подумал он, — «сейчас я тебе нужен больше, чем прежде. Это очень заметно». «Возможно, они выбросили изумруды в море», — сказал он. Она покачала головой. Зашевелилась и тень, падавшая на карту 463А. Танжер немного помолчала и подтвердила, что это возможно. Но во всяком случае у них имеется точное описание шкатулки. Она была сделана из дерева с железными и бронзовыми деталями 20 дюймов в длину. Железо плохо сохраняется в воде, и оно, вероятно, превратилось в неузнаваемую черную массу. Бронза держится лучше, но от древесины, конечно, не осталось и следа, а изумруды срослись в единое целое. Все это должно теперь выглядеть, как темный камень с красноватым оттенком и зелеными прожилками бронзы. Им придется искать его среди останков затонувшего корабля, и задача эта непростая. Ясно, что непростая. Кою она представляла сверхсложной. Искать иголку в стоге сена, как сказал между приступами смеха и сигаретами Лусио Гамбоа. А если остров Бригантина занесло, то ил и песок придется оттягивать специальными рукавами. Очень весело. Но как бы то ни было, — продолжил Танжер, — сначала надо найти его. — А как у нас тут насчет гидролокатора? — спросил Кой. Пилот отвязал двойной гачный узел. — С этим все в порядке, — ответил он. — Сегодня в Картахене нам его установят. Еще репитер гирокомпаса для каюты. Он посмотрел на Танжер из-под лобья и с некоторым подозрением. — Но надо будет все это оплатить. — Разумеется, — откликнулась она. — Лучший рыбопромысловый локатор. Pathfinder, оптик, три креста, как ты меня и просил. Пилот повернулся к Кою. Чтобы закрепить преобразователь на трансе, много труда не потребуется. Танжер вопросительно смотрела на них. Кой объяснил, что с этим гидролокатором у них будет 90-градусный обзор под килем. Вообще он используется для обнаружения рыбных косяков, но помимо этого дает ясное представление о характере дна. Для них же особенно важно, что благодаря цветному дисплею на Pathfinder можно определить плотность донных отложений, их структуру и обнаруживать любое отклонение от нормы. Он видит любой камень, любой находящийся на дне предмет и отражает даже разницу температур различных слоев. Если из песка, к примеру, выступают частью затонувшего орудия, чугунные и бронзовые детали, то локатор их пометит на экране более темным цветом. Конечно, это рыбопромысловый гидролокатор. Он не столь точен, как те приборы, которыми наверняка пользуется Нина Палермо, но при глубине менее 50 метров и на него можно положиться. Они будут тщательно прочесывать район, где предположительно затонула Дея Глория, и помечать координаты любого предмета, который привлечет их внимание. Таким образом, у них получится карта морского дна с отметками мест, где, возможно, находятся останки корабля. Потом они приступят ко второй фазе. Каждую заинтересовавшую их точку обследуют с помощью акваплана, плавучего мостика, который удерживает водолаза над местом поиска. — Странно все это, — сказал пилоту. Он снял подвешенный к ноктоузу мех с вином, закинул голову и отпил несколько глотков, глядя в небо. Кой понимал, что хотел сказать пилоту. Если бы корабль находился на такой небольшой глубине, рыбаки уже много раз задели бы его сетями, и об этом стало бы известно. А в таком случае кто-нибудь уж полюбопытствовал бы, спустился бы на дно. Да ни один любитель подводного плавания не упустит такой возможности. Вот именно. Я тоже не пойму, почему никогда не слышал от рыбаков никаких разговоров про затонувшие в этих местах судно. Они и здесь знают дно морское лучше, чем собственный дом. Танжер показал им на карту, где повсюду, рядом со значениями глубин, были рассыпаны мелкие буковки «П» и «С», Смотрите, здесь ведь есть и скалы. Это могло уберечь останки бригантины. — От рыбаков, возможно, — возразил Кой. — Но деревянный корабль, зацепившийся за подводные скалы, долго не продержится. На такой малой глубине с ним быстро покончат течения и штормы. Как на картинках в твоих любимых комиксах, в «Сокровище капитана Рэкома», например.